Третье – канал талантов, точки B, B1, B2. Человек с энергией восьмого аркана обладает природным талантом к аналитическому мышлению и глубокому пониманию закономерностей. Его ум работает с математической точностью. Он способен выявлять причинно-следственные связи там, где другие видят лишь хаотичные события. Врожденная способность к системному анализу делает его прекрасным стратегом, способным просчитывать ситуации на несколько шагов вперед. Такой человек отличается исключительной сосредоточенностью и методичностью в работе. Он умеет абстрагироваться от эмоционального фона и подходить к решению задач с холодным расчетом. Его внимание к деталям поразительно. Он не упустит ни одной важной мелочи, тщательно исследуя каждый аспект интересующегося вопроса. Честность и принципиальность — его визитная карточка. Он не просто соблюдает данные обещания, но и строит всю свою жизнь в соответствии с внутренним кодексом чести. Ответственность для него не просто слово, а естественное состояние бытия. Даже столкнувшись с искушением, он предпочтет трудный, но честный путь легкому, но сомнительному решению. Его мышление отличается структурностью и последовательностью. Он не просто запоминает факты, а выстраивает их в логические системы, создавая целостную картину мира. Эта способность делает его ценным специалистом в любой области, требующей аналитического подхода и системного мышления. Таланты по восьмому аркану. Первое. Отличное понимание законов, легко разбирается в правовых нормах, видит лазейки и противоречия. Второе. Стратегическое мышление, умеет просчитывать последствия на несколько шагов вперед. Третье. Логика и структурированность, раскладывает любую информацию по полочкам, находит закономерности. Четвертое. Талант к управлению, может быть жестким, но эффективным лидером. Пятое — умение наводить порядок в делах, финансах и бизнесе, видит, где хаос и знает, как его устранить. Шестое — распределение ресурсов, понимает, как правильно вкладывать силы, время и деньги. Седьмое — объективность, может быть беспристрастным судьей в спорах. Восьмое — защита слабых, часто вступается за тех, кого обижают. Девятое — нетерпимость ко лжи, сразу чувствует неискренность. Десятое — умение зарабатывать, понимает ценность денег, умеет их приумножать. Одиннадцатое — ответственность в обязательствах, не бросает слова на ветер, выполняет и договоренности. Двенадцатое — критическое мышление, не ведется на мошеннические схемы. Тринадцатое — самоконтроль, умеет удержать эмоции в узде, когда это необходимо. Четырнадцатое — целеустремленность, если поставил цель, будет идти до конца. Пятнадцатое — умение говорить «нет», не поддается на манипуляции. Шестнадцатое — детективные способности, замечает то, что скрыто, видит нестыковки. Семнадцатое — анализ мотивов людей, понимает, кто и зачем что-то делает. Восемнадцатое — умение докопаться до правды, не верит на слово, проверяет факты.